Глава 50. Чёртова пасть. Улицы ещё были заметены снегом, но выехавшие на Дворцовую площадь кареты покрывал слой пыли, словно процессия много дней ехала по сухим растрескавшимся дорогам. Дверцы раскрывались, один за другим появлялись люди в угольно-чёрных мантиях поверх алых супервестов, на которых были вышиты белые восьмиконечные кресты. Делегация рыцарей Мальтийского ордена прибыла в Петербург. Император встречал гостей величаво и торжественно. Куракин и Нелидова сияли подле него, но Алексей особого благоговения не испытывал. Он видел перед собой лишь группу чудаков в странных беретах с торчащими перьями. Несколько десятков, слишком мало для существенного перелома. Интересно, везет ли хоть одна из этих карет освещенное оружие? Прочитая Нелидова его мысли, непременно посетовала бы, что работа без продыха убила в нем всю романтику. И была бы не права. Нельзя убить то, что умерло уже давно. Но неужели ему одному все это кажется нелепицей? Единственный истинный рыцарь сидел на троне, все остальное — бестолковый маскарад. Алексей нашел глазами Александра. Тот стоял по правую руку от отца и казался воплощением невинной безмятежности. Или старые страхи оставили его душу, или он был первоклассным актером. Да только в это Алексей не верил. Слишком Александр искренний, чтобы поддерживать мастерскую игру так долго. Нет, просто в императорской семье воцарился мир, и теперь единственный их враг снаружи. Бесов на ночных улицах поубавилось, офицеры потихоньку приучались работать, и только странные разломы не позволяли вздохнуть спокойно. Караулы отстреливали бесов на подлёте, по ночам приходили читать молитвы священники, однако трещины ширились, медленно, но неизбежно. Сейчас они были длиной в 2 лошадиных корпуса, а прорываться всё равно не спешили. Император лелеял надежду, что подсказку смогут дать прибывшие мальтийцы, но Алексей не особо верил в силу древних знаний. Свои ожидания он возложил на ответное письмо от Германа, но то всё не приходило. Прежде Алексей мало следил, что происходит в мире, но теперь высматривал в газетах новости о ходе французской кампании в Италии. Кто-то называл происходящее там бойней, кто-то — восхождением гениального полководца, перед которым вострепещет весь мир. Но Алексея не волновали ни горы итальянских трупов, ни генерал Бонапарт. Он хотел знать, в порядке ли Герман. Да разве о таком напишут в газетах? Во снах Алексей бесцельно метался в царстве теней, убежденный, что еще чуть-чуть, и найдет среди них старого наставника. Но каждый раз точно на прозрачную стену натыкался. Иногда он различал в колышущемся мраке и другие силуэты, смеющуюся женщину, длинноволосого мужчину в восточных одеждах и далёкую насмешливую тень из стеклянного кратера наизнанке. Но к ним Алексей приближаться не смел. Манящие, но угрожающие фигуры источали тягостную ауру смерти. Он знал, дотронется — и сразу перенесется в очередной липкий кошмар. Наконец, в один из зябких темно-синих вечеров в штабе объявился Кутайсов с сообщением, что император срочно хочет его видеть. Скрипя зубами от необходимости идти куда-то в сопровождении ненавистного камердинера, Алексей дошел с ним до приемной и не смог отказать себе в удовольствии захлопнуть дверь прямо перед его носом. Император был один. Вьющиеся в камине языки пламени оранжевыми отцветами плясали на его усталом лице. Он всё так же вставал рано и ложился поздно. С утра до вечера выслушивал доклады, составлял и подписывал указы, отдавал распоряжения, проводил инспекции и до мелочей вникал в каждое дело. Но пепельные тени всё глубже впивались в его лицо, подчёркивая резкие морщины. Теперь Алексей понимал, почему Нелидова так на него накинулась, просто вывалила всё то, что не решалась обрушить на своего обожаемого Павла Петровича. «Иди сюда, взгляни-ка на это». На столе перед императором лежал пожелтелый лист с оборванными краями, мятый и потрёпанный, будто его вырвали в спешке, несколько дней проносили в кармане и неряшливым комком впихнули в руки первому встречному. Зажглась надежда. «Это от Германа?» «Да». «Только эта страница, больше ничего?» «Ни единой приписки». Алексей заглянул в бумагу. Вверху едва читаемым и стертым шрифтом было выведено по-французски. «Сказание о Содоме». Алексей наморщил лоб. «Это из Ветхого Завета?» «Не совсем. Почитай». Алексей прищурился. Сказание начиналось так же, как он и помнил, но на середине страницы сердце ёкнуло. В тексте говорилось о разверзшихся по городу огненных зевах. Черный огонь вылился на улицы порочного города из чертовой пасти, пожирая тела и души грешников, и в один день от него осталось лишь выжженное пепелище. «Это не оригинальный текст, и мне кажется, что некоторые строки я встречал в заметках о гибели Помпеи». Император хмурился. «Как думаешь, что он хотел этим сказать? Что моя столица не подлежит спасению?» «Думаю, это он мог бы сказать и прямо». Алексей еще раз пробежался по тексту, надеясь выцепить какую-нибудь малюсенькую приписку, сделанную рукой Германа. Но тот или слишком спешил, или не посчитал нужным выразиться яснее. «Если огненные зевы — это разломы, а вырвались из них бесы, значит, их открылось так много, что бесы смогли уничтожить город до основания?» «Понятия не имею», — император ткнул пальцем в жалобно зашуршавшую бумагу. «Да и не это важно. Где здесь инструкция? Где путь к спасению?» «Такие легенды обычно служат предостережением, а не инструкцией, Ваше Величество». Алексея смущало другое. Почему сначала огненные зевы, а потом одна только чертова пасть? Он несколько раз перечитал идущие друг за другом предложения, чтобы убедиться, не подводит ли его знание французского, но нет. Множественное число действительно менялось на единственное. Выходит, сперва разломов было много, а потом открылся самый большой, из которого и вырвался черный огонь. Алексей постучал пальцем по слову «пасть». «Вы понимаете, почему меняется число?» «У авторов старых текстов часто свои собственные представления о грамматике. Но если здесь нет внятных ответов, какой от этой бумажки прок? Можно подумать, и так неясно, что от этих ненормальных разломов надо ждать беды». Император раздраженно откинулся на спинку кресла. «Я уже несколько раз пытался срастить их сам, но ничего не выходит». «Я могу попытаться вскрыть один из них», — неуверенно предложил Алексей. «Раньше я уже открывал только формирующийся разлом. Может, если разобраться с ними поочередно?» «Мы понятия не имеем, какого размера они на самом деле. И после этого духоподъемного текста я сильно сомневаюсь, что это хорошая идея». «Но нельзя ведь просто ждать, пока от города останется пепелище». «Что-то делать нужно», — согласился император. «Но с этой стороны мы перепробовали все, что могли». Алексей вздрогнул. «Вы хотите...» «Да. Нужно действовать так же, как с тем подземным разломом. Дождаться подходящего и, прежде чем сшивать его, отправить наизнанку разведывательный отряд к этим ненормальным. Может быть, их удастся сшить иглой с той стороны? Или просто узнать хоть что-то?» Император скомкал лист, но, опомнившись, снова разгладил и сунул в ящик. «Отряд поведешь ты. Это наша последняя надежда, так что будь готов». В голове забухал черный молот. С усилием Алексей выдавил. «Да, Ваше Величество». Император смерил его пристальным взглядом. «Что с твоими глазами? Я давно уже заметил. Они ведь раньше не были такими черными. Алексей окаменел, как ребенок, пойманный у разбитой вазы. «Сними перчатки», — приказал император. Каждая мышца в теле напряглась, но Алексей не посмел ослушаться. Стянул перчатки, обнажив покрытую черными разводами кожу. Только тонкие белесые шрамы на костяшках, где он разбил руки, вытаскивая их с Александром из стеклянного кратера, да вздутые черные вены выделялись в серой мути. Император наклонился вперед и провел холодными пальцами по его пылающей ладони. «Ты жжёшь больше тьмы, верно?» «Да, Ваше Величество». Прежде Алексей был бы рад такому вниманию, теперь едва удерживался, чтобы не отдернуть руку. Если Его Величество узнает, в какую беспомощную развалину он превращается без тьмы внутри... Император нахмурился. «Кутайсов жаловался, что ты на него набросился. Из-за этого?» Алексей замотал головой. «Нет, мы просто... мы повздорили из-за...» Он почувствовал, как горят щеки. «Из-за ерунды, Ваше Величество». Император потер залегшую меж бровей складку. «Честно сказать, я не ждал, что вокруг тебя так быстро нарастут дурные слухи. Скрывать твои силы бессмысленно, но людскую суеверность я здорово недооценил». Алексею отчаянно хотелось спрятать руки за спину, а еще лучше самому забиться в какую-нибудь щель. Каждое слово резало, как кинжал. «Да что у тебя с лицом? Я ж тебя не броню. Только хочу сказать, не перегибай палку там, где этого можно избежать. Не хватало еще тебе влипнуть в какой-нибудь скандал». Алексей дерганно кивнул. «Хорошо, еще нужно увеличить количество патрулей». Император так резво перескочил на новую тему, что Алексей едва за ним поспел. «Кто-нибудь из новобранцев, которых ты обучаешь, уже готов выйти на улицы?» «Может быть, несколько из тех, у кого была хоть какая-то солдатская подготовка». «Тогда начинай потихоньку выпускать их в патрули с более опытными бесогонами. Это все, можешь идти». Алексей поклонился и поспешил к двери, на ходу натягивая перчатки. От развалившегося в кресле Кутайсова его подавленный вид не укрылся. С чего бы еще тому быть таким довольным? «Что, неудачно поговорили?» — поинтересовался он с зевком. Алексей не удостоил его ответом. «Интересно, если одним прекрасным вечером он придушит Кутайсова его собственным шейным платком, это сочтется скандалом?» «Пустые мысли, но какие ж сладкие!»